14 июня прилетели в Пхеньян начальник отдела управления рейсов международной организации гражданской авиации Микель Бриденберг и представитель Европейского комитета авиабезопасности Пекини Джаби Висидо для участия в 16-м заседании Координационного комитета Североазиатской программы сотрудничества и развития в области управленческой безопасности и пригодности международной организации гражданской авиации. До этого прибыли Пхеньян исполнительный председатель 16-го Координационного комитета Североазиатской программы сотрудничества и развития в области управленческой безопасности и пригодности Международной организации гражданской авиации Ким Уйбин, делегация управления гражданской авиацией Монголии во главе с заместителем начальника управления Батшилуном Даданкху и делегация управления гражданской авиацией Китая во главе Шэнь Чэнься.